Поэтому, пока Грон отбирал и осторожно проверял будущих соратников по тайной войне из числа подчиненных, Мельсиль, с которой они, все обсудив, решили пока не обнародовать своих совместных планов, тоже даром времени не теряла. Она закрутила целую вереницу светских мероприятий, во время которых со свойственным ей блеском прокачала несколько десятков местных купцов и наиболее адекватных дворян, после чего представила Грону кандидатуры на включение в ближний круг. А кроме того, она начала деятельно выстраивать позиции и в столице, отправив несколько писем отцу, графу Игериту и некоторым другим влиятельным вельможам, где проинформировала их о том, что скоро собирается объявить о помолвке с графом Загулема. Мельсиль заставила и Грона написать графу и барону и карту, а также обратиться к ее отцу с официальной просьбой ее руки. Как и везде, когда дело доходит до высших эшелонов власти, свара предстояла нешуточная. Тем более, что принцессе не было ничего известно о судьбе лорда Эжена, как, впрочем, и о судьбе остальных ее сопровождающих из числа дворян. А дом Аржени уже считал брак принцессы с представителем этого рода делом практически решенным. Если бы выяснилось, что лорд Эжен погиб, защищая принцессу, ситуация могла бы стать довольно напряженной. Потому что по всем канонам и политическим раскладам выходило бы, что король обязан отдать руку принцессы любому другому представителю дома Аржени по выбору его главы. Ну а теперь в ситуации политических раскладов появился такой фактор, как бывший Калантель, исполнительной стражи кулака возмездия, великого равноправного всемирного братства, который перевешивал очень многие прежние расклады. Однако и королю, и большинству влиятельных людей в Акберпорте это еще предстояло доказать. Да что там в Акберпорте, даже здесь, в Загулеме, их соратники пока совершенно не представляли степени угрозы. «Вы все знаете, что я пришел к вам из другого мира», — Грон сделал паузу, давая возможность каждому из присутствующих оглядеться и понять, что не только он один посвящен в эту тайну, временами кажущуюся кому-то просто игрой, в которую отчего-то заигрался этот славный, талантливый и приятный во многих отношениях, но все-таки на вид еще очень молодой человек. Дело в том, что почти каждому из присутствующих свою тайну Грон поведал наедине. Этому предшествовал довольно долгий подготовительный разговор, во время которого Грон в очередной, последний раз прощупывал претендента на прикосновение к тайне и пытался исключить возможную ошибку. А тут оказывается, что в эту игру посвящены и другие люди. «Так вот, я собрал вас для того, — продолжил Грон, — чтобы сообщить вам, что я такой в вашем мире не один». Присутствующие оживились, послышались удивленные возгласы, посыпались вопросы. Грон подождал, пока все немного успокоятся, и вскинул руку. «Давайте по порядку, друзья. Сначала принцесса Мельсиль и я расскажем вам о наших встречах с тем, кто, как и я, гость в этом мире. Потом я немного расскажу вам о его собственном мире, а затем вы сможете задать вопросы». Грон поймал взгляд принцессы и кивнул ей. Когда закончил говорить уже он, в зале некоторое время висела ошеломленная тишина. Все опасливо озирались, буквально завороженные услышанным. «Я не понял, господин граф», — спустя некоторое время подал голос мастер Эмилон. «Вы считаете, что этот, ну...» Запомнить столь громоздкое название с первого раза было выше его сил. «Тот, кто носит имя Черного Барона, будет использовать свое влияние, чтобы создавать препятствия торговле?» «Не только», — качнул головой Грон. «Он будет использовать все свои возможности, чтобы не только, как вы говорите, создавать препятствия, но и напрямую добраться, дотянуться до любого, кого посчитает моим другом или близким помощником. Либо просто некой ключевой фигурой, от которой зависит финансирование, подбор людей, уровень боеспособности и так далее, аноты, графство или чего-то иного, к чему я буду иметь отношение. Именно поэтому я счел необходимым ознакомить вас с этой информацией». Он обвел присутствующих взглядом. Все смотрели на него серьезно, но в большинстве взглядов он не прочел понимания всей серьезности ситуации. Значит, он не был достаточно убедителен, и надо искать другие слова. Грон вздохнул и начал снова. «Поймите, нам предстоит война, которую до сих пор не вел ни один из вас, и участие в ней отнюдь не подчиняется нашим собственным желаниям. Мы уже воюем, хочется нам этого или нет. И ждать удара нам нужно буквально отовсюду. Причем в первую очередь не от того, кто явно и недвусмысленно выкажет намерение убить нас, а буквально от любого вокруг нас. Причем не только от незнакомого, недавно нанятого, но и от того, кто служит нам годами и десятилетиями, и кому мы не раз доверяли самое дорогое – деньги, жизнь, детей». «Ну, я не думаю, что это так уж...» С горячностью начал Ботилей, но Грон его прервал. «Скажите, мастры, у ваших детей есть кормилица?» «Ну, да», – несколько озадаченно отозвался Эмилон. «Вы ей доверяете?» «Конечно», – ответил мастры, не слишком понимая, к чему клонит господин граф. «Так вот представьте себе», – продолжил Грон, – «что у этой кормилицы похищают детей. Ну, это же несложно». Пока она хлопочет в доме уважаемого мастры, ее дети гуляют по улице. А когда она возвращается домой, ее встречает некий господин угрожающего вида, который заявляет ей, что ее дети находятся у него. И если она хочет вновь их увидеть, то ей надо будет сделать для него некую довольно простую вещь. А в подтверждение своих слов покажет ей, ну, допустим, бант или передник ее младшей дочери, ремешок со штанишек сына. Или отрезанный детский пальчик. Подобное предположение заставило всех ошарашенно вздрогнуть. «Дети, это... Да как же можно даже предположить подобное? Этот мир еще не прошел школы Дахау, Бухенвальда и Саласписа, где детей использовали как материал для научных экспериментов, выкачивали из них литрами кровь для переливания доблестным солдатам, воюющим за тысячелетний рейх. Или просто сжигали, как в хатыне, вместе с родителями. Потому что по составленному с педантичной точностью плану на месте их деревень предполагалось создать заповедник с охотничьими замками для правителей этого самого тысячелетнего рейха. А потом ей дадут небольшой порошок, который представят как снотворное или слабительное. Ничего же страшного не произойдет, если семью одного из купцов на пару дней пробьет понос, так ведь? Зато дети останутся живы и вернутся к матери. Этот господин будет очень убедителен. Очень. Тем более, что этой женщине и самой очень захочется поверить, что достаточно исполнить всего лишь одну пустяковую просьбу, и весь этот кошмар кончится. И она поверит. Грон замолчал и внимательно вгляделся в лица присутствующих. Все были ошеломлены не столько самой историей, сколько ее простотой и обыденностью. Она была так легко воплотима в жизнь, что просто жуть брала. «А потом убьет себя», – мягко и грустно закончил Грон, «потому что не сможет пережить того, что собственными руками подсыпала яд в молоко и убила семью своего благодетеля. И так и не вернула детей». Мастер Эмилон судорожно сглотнул и изо всех сил зажмурил глаза, словно пытаясь стереть с сетчатки столь явственно представленную им картину. «Так что же, теперь нам никому не доверять, что ли?» Тихо, но с заметными нотками испуга спросил медведь Барк. Грон качнул головой. «Нет, жить никому не доверяя – это не жизнь. Просто надо быть очень внимательным ко всем, кто рядом с вами. И друг к другу тоже. Я рассказал вам всего лишь один из подлых приемов, которые Черный Барон вынес из своего прошлого мира. А таких у него много. Я сам не знаю всех. Он может пообещать вам воплощение самой большой вашей мечты. Например, Аноту», — сказал он, припомнив Яга. «Или богатство. Или герцогский титул. Или месть». И не всегда за его словами будет непременно стоять ложь. Но та правда, которую вы получите, будет очень сильно отличаться от того, о чем вам мечталось. Скажем, получив Аноту, вы довольно скоро положите ее всю, воплощая в жизнь желание Черного Барона. Ибо он позаботится о том, чтобы, обретя желаемое, вы не получили ни единого шанса выйти из повиновения его воле. Либо, став герцогом, вы внезапно обнаружите себя не столько властителем, заботящимся о своих подданных и пользующимся их заслуженной любовью и уважением, сколько злобным тираном, выжимающим из подданных все соки, потому что это чудовище, Черный Барон, тянет и тянет из вас деньги, оружие, людей, продовольствие. А все устроено так, что отказать ему у вас нет ни малейшей возможности. В тот вечер они проговорили долго и разошлись далеко за полночь. А через несколько дней в замок прибыл гонец из Акберпорта. Он привез письма Грону и Мельсиль, среди которых были и письма от короля. Их с принцессой срочно вызывали в Акберпорт. Они выехали рано утром в сопровождении дюжины местных дворян и конвоя из полусотни кирасиров. Весь ближний круг был загружен по макушку, поэтому в столицу никого из них господин граф решил с собой не брать. На всякий случай Грон отправил вперед и несколько ребят Шуршана. Ну, кроме тех, кто во главе с самим Шуршаном прикрывал их во время путешествия до границ графства. Ибо допускать повторения в том или ином варианте истории, ради которой ему пришлось побывать в Зублусе, он не собирался. В последние несколько дней он, отодвинув в сторону все дела, занимался только тем, что отбирал людей в команду Шуршана. Вернее, он планировал сформировать целых три команды. На Шуршане Грон наметил оставить военную разведку и патрулирование. Одну новую команду, во главе которой он хотел поставить Бравана, нацелить на глубинную разведку и агентурную работу. А еще одну, начальство над ней он собирался предложить барону Экарту, озадачить контрразведкой. Поскольку основной зоной ответственности этой команды должен был стать Акберпорт, а в сферу деятельности явно попадут все высокопоставленные представители родовой аристократии, лучше было бы сразу поставить во главе контрразведки лицо влиятельное и вхожее в самые высокие кабинеты. Но пока все еще находилось в стадии формирования. Тем более, что кроме разведки надо было еще и передать Шуршану с Браваном и их парням как можно больше знаний и умений из области оперативной работы и сбора информации. Поставить задачи, да и многое-многое другое. Времени катастрофически не хватало. К тому же у Черного Барона была еще и явная фора. Если предположить, что бывший Калантель при переносе сознания также попал в тело 14-15-летнего мальчика, то он жил в этом мире уже как минимум 30 лет. И явно успел набрать и обучить людей, и создать свои сети, и многое другое, что Грону еще только предстояло. Однако на нескольких ветеранов Грон уже мог положиться. Например, на тех ребят Шуршана, с которыми был в Зублусе. Все трое показали себя инициативными и заслуживающими доверия людьми. И хотя Браван был занят формированием своей команды, двух других Грон взял с собой, а в дополнение к ним Браван подобрал ему еще пару человек с такими же ловкими пальцами и многочисленными талантами. Так что и в Акберпорте у него будет подстраховка, которая, уж будем с собой честными, одна только и выручила его в Зублусе. До Рукберта они добрались довольно быстро, и Грон отослал конвой домой. Вечером после бала, данного в честь очередного посещения баронства сиятельной принцессы Мельсиль, Грон лежал на кровати, глядя в потолок. Ему было немного не по себе. Последние дни перед отъездом были столь загружены, что он как-то отвык от того, что можно просто лежать в постели. В Загулеме, когда он добирался до спальни, то просто падал и отключался, спеша за те 3-4 часа, что выпали на сон, хоть немного восстановить силы. Внезапно со стороны двери послышался шорох. Грон насторожился и протянул руку к ангелоту, лежащему в изголовье. Дверь тихонько отворилась, и на пороге возникла принцесса Мельсиль. Босая, поверх тонкой ночной рубашки наброшен пеньюар. Грон тихо выпустил воздух сквозь сжатые губы. «Я соскучилась», — сообщила Мельсиль и двинулась к кровати, на ходу скидывая с плеч пеньюар и сдирая с себя ночную рубашку. «И вообще, граф, с того момента, как вы добрались до своего домена, вы начали просто неприлично манкировать обязанностями возлюбленного и жениха», — сообщила она, откидывая одеяло и гибким движением ввинчиваясь ему под бок. «Как это понимать?» «Ну, мы вроде как еще не объявляли о помолвке», – попытался отбиться Грон, больше из чувства противоречия или даже из необходимости хоть что-то ляпнуть, чем из действительной нужды. «Так что я вроде как еще и не жених, да и времени совсем не было». «А где ваша изобретательность?» – прошептала принцесса ему в ухо. «Я же вот нашла возможность. И вообще, где ваша хваленая решительность, граф? Долго мне еще лежать просто так?» Графство Авенлеп они проехали за 3 дня. Местный граф опять затеял пышную встречу, но Мельсиль довольно быстро остудила его пыл, объявив на балу своей помолвке с графом Загулема. Грон в очередной раз удостоился ненавидящего и возмущенного взгляда графа Авенлеба. Но зато тот не стал настаивать на том, чтобы принцесса хоть немного задержалась и усладила своим обществом скучное и однообразное существование в этой глуши культурного и образованного человека. Так что спустя всего лишь 10 дней с момента отъезда из Загулема они выехали на холм, с которого открывался вид на красные стены Акберпорта. «Это Акберпорт, граф?» – благоговейно прошептал один из дворян. «Да», – ответила вместо Грона принцесса. В этот момент сзади послышался топот. Все обернулись. К ним резкой рысью приближался отряд в доспехах и плащах королевских латников. Впереди скакал латник в шлеме с опущенным забралом. «Граф Загулема!» – подъехав, осведомился он, причем таким тоном, будто он в этом не сомневался. «Да», – подтвердил Грон, которого насторожило, что латники появились не со стороны Акберпорта, а откуда-то с тыла. «Именем королевства», – торжественно произнес латник, поднимая забрало. «Я должен арестовать вас по поручению королевского совета». «Эжен, вы?» – изумленно спросила принцесса, уставившись на лицо латника. «Так вы живы?» Но тот проигнорировал ее изумление. «Могу я узнать, в чем меня обвиняют?» – вежливо осведомился Грон. Лорд Эжен презрительно искривил губы. «А то вы не знаете. В отравлении короля и попытке узурпации власти». «Что?» – ошеломленно выдохнула принцесса. Грон стиснул зубы. Что ж, этого следовало ожидать. Черный барон нанес первый удар. Конец 4-й части.